Сейчас широкая общественность требует незамедлительной репатриации граждан нашей республики, похищенных среди бела дня южнокорейскими властями в апреле прошлого года. В ответ на справедливый голос общественности, южнокорейские власти распространяют мерзкую лживую информацию. В этой связи представитель Центрального управления Общества Красного Креста Корейской Народно-Демократической Республики распространил 1 апреля призывление, в котором говорится следующее. Недавно так называемый представитель южнокорейских властей заявил, все 12 девушек поступили в южнокорейские вузы. Это было сделано для того, чтобы успешно адаптировать их к ритму жизни Южной Кореи. Все они живут хорошо. Это сплошная ложь и очередное аморальное заявление. Таким образом, южнокорейские власти пытаются обмануть широкую общественность, которая резко критикует их за похищение наивных девушек и до конца скрыть, что с ними происходит. Словом, нет желания вернуть наивных девушек к своим родным. Прошел почти целый год с того дня, как наши девушки были похищены гангстерами Южной Кореи. Никакими словами не выразишь гнев и досаду, которую испытывают родители похищенных девушек и весь корейский народ. Ведь никто не располагает информацией о том, кто из них осталась в живых или погибла, кто из них стала инвалидом. Похитители лучше всех знают, что будут разоблачены все мерзкие преступления, совершенные против наших девушек, если хоть одна девушка будет освобождена из их щупалец. Поэтому они просто не могут придать гласности, что происходит с нашими девушками. Поэтому они распространяют лживую информацию. Непосредственным инициатором этой операции по похищению наших девушек была именно Пак Ын-хе. Пак Ын-хе лично дирижировала ее в резиденции Чунваде. После увольнения с президентских полномочий она посажена в тюрьму. Следует раскрыть подлинную подоплеку этого сверхкрупного инцидента, который должен включиться в перечень главных преступлений Пак Ын-хе. Власти юстиции Южной Кореи должны последовательно расследовать и сурово наказать Пак Ын-хе, главу разведслужбы Ли Бьонг-хо и других зачинщиков и соучастников похищения наших гражданок. ООН и международные правозащитные организации в сговоре с США и Южной Кореей суетятся в попытках принять какие-то доклад и резолюции вокруг фиктивного северокорейского вопроса с правами человека. Зато они через пальцы смотрят на все аморальные преступления, что совершают южнокорейские власти. Им следует отказаться от такого двойного критерия. Нельзя без внимания оставить ни одну из наших гражданок в Южной Корее, где разгуливаются такие всякие социальные зла, как убийство, разбойничество, изнасилование и насилие, а также несправедливость и фашизм. И как можно скорее вернуть всех их на родину в рассадных любви к человеку. Это наша твердая позиция. Пользуясь случаем, мы выражаем надежду на то, чтобы совесть человечества и международная общественность, выступающая за правду и истину, резко осудить вопиющие аморальные преступления Пак Ын-хе и ее окружения и как никогда активизировать борьбу международной солидарности за возврат наших граждан. Говорится в призывлении представителя Центрального правления Общества Красного Креста Каиндер.